Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, зрители, благодарные слушатели, я думаю, участники дискуссии, если она появится в «Солнце Севера» в городе Санкт-Петербурге. Я очень рад присутствовать здесь, в этом замечательном месте, где было столько всего интересного. Когда-то я был просто слушателем, там, смотрел лекции «Солнце Севера», теперь здесь. Тема очень интересная. Первоначально, когда Николай Арутюнов, руководитель, собственно, данного проекта, попросил, а можно ли сделать вот по влиянию Ляда на науку, я несколько задумался, поскольку, ну, никогда особо, во-первых, не мыслил об Ляде в этом контексте и об традиционализме в целом. Вот почему. Потому что название курса, да, вот сейчас оно носит такое название «Влияние на науку и картину мира», потому что, ну, достаточно, во-первых, когда мы говорим о науке, то в не в самую первую очередь мы имеем в виду так называемые гуманитарные науки, на которые, если и тем более, или какие-то философские течения, на которые... В принципе, традиционалисты и все, кто около традиционалистов, повлияли. И Ильяда вроде бы идет по этой статье. Это гуманитарный ученый, действительно ведущий, один из ведущих таких деятелей в том, что называется история религии, или более в таком общем формате религиоведения. Если в рамках такого, как бы, ну, российского, каких-то, ну, у нас в России существующих дисциплин, дисциплинарного деления. А когда мы говорим все-таки об науке, о философии науки, о истории науки, то в первую очередь, конечно, имеется в виду не гуманитарные науки, а науки вполне себе естественные. В первую очередь физика, да, и все, что там рядом. И, казалось бы, Ильяда не совсем здесь. Но потом, в принципе, по мере того, как начинаешь вспоминать, а, собственно, откуда же Ильяда появился, как он вообще пришел к своим идеям, что он хотел сказать, оказывается, что Ильяда-то тут интересен именно в самую первую очередь. То есть его вот эти вот вопросы, естественно, научно, например, довольно много занимали. Ну, давайте начнем как бы с общего такого описания, да, чтобы нам понять, потому что, я думаю, там здесь аудитория, наверное, искушенная, да, не понимаю, о таком идет речь, и мы не будем здесь рассказывать об всех концепциях Ильяды, очень долго, очень сложно, это нужно готовить каждую лекцию. Наследие огромно, богато, интересно, вдохновляет до сих пор, а если мы считаем Ильяду не просто там ученым, да, религиоведом, но еще и... философом, особенно учитывая как бы его как такое раннее произведение, где он какую-то такую философию мог и хотел, литератором достаточно талантливым, то это разговор на там на курс или на несколько курсов. Просто начнем с общих каких-то таких вещей. То есть вот перед нами стоит вопрос влияния Ильяды на науку. Ну, самые базовые вещи, какие мы можем вспомнить, что Ильяда это вместе с Яхимом Вахом, собственно, американским религиоведом, протестантом немецкого происхождения, это, собственно, один из основателей так называемой Чикагской школы изучения религий. И, собственно, он наследовал Ваху на кафедре, именно благодаря Ваху он вообще появился в Америке. Вот, когда у него стал, собственно, выбор достаточно трудный, жизненный, когда он там после войны оказывается в Париже и в Европе путешествует, и особенно, собственно, приткнуться-то Ильяды негде, вот, потому что, ну, до этого он работал в Бухаресте в университете, потом в Министерстве иностранных дел Румынии, потом Румыния потерпела, ну, так сказать, режим один потерпел поражение, перешел на нашу сторону во Второй мировой войне. Ильяда, в конце концов, лишился каких-то средств существования. Социалистическую Румынию, конечно, никто не ждал. Вот, его там объявили врагом рабочего класса и в таком роде. И, собственно, возвращаться особого желания у него не было. А в Европе тоже, в принципе, найти себя ему было достаточно тяжело, хотя книги там как раз начали издаваться. Вот там тот же трактат по истории религии вышел на французском языке. И благодаря Ваху он, собственно, находит вот это место в Соединенных Штатах и довольно плодотворно тоже начинает там работать. И благодаря Ляде вот вот с точки зрения, да, так вот, влияния на науку, там, накопления какого-то знания, создания каких-то институтов научных, здесь можно выделить основания научных журналов, основания школы вот, журналов, вот этих, они до сих пор существуют, History of Religion и The Journal of Religion. Это то, что можно назвать, вот, можно назвать одним из ведущих представителей именно того, что называется антиредукционистский подход в изучении религии, то есть когда религия не сводится к каким-то внешним факторам, а изучается, собственно, вот сама по себе как некое целостное явление, изучается опыт религиозный в первую очередь, здесь важна именно вот такая феноменологическая составляющая, подготовка там с точки зрения такой структурной, институциональной, там целого там поколения религиоведов, в первую очередь американских, и, собственно, до сих пор в Чикагском университете в честь Ляды существует, была названа после его смерти кафедра истории религии, ее занимает Венди Донингер, это индолог, которая тоже с Лядой довольно плотно работала. Самое интересное, что когда Илиада, собственно, ушел из жизни в 86 году, стали звучать заявления о том, что Илиада не такой, Илиада сякой, фашист, антисемит, плохой человек, и, мол, нужно выйти за рамки вообще илиадианской эпохи, как говорили, в изучении истории религии, что, собственно, говорит само за себя. То есть, если ты считаешь, что должен выйти за рамки эпохи имени какого-то человека, видимо, этот человек, ну, достаточно серьезное влияние оказал на изучение истории религии. С другой стороны, собственно, то есть у Илиады могла бы быть действительно вот такая развитая школа, но ее не существует. То есть да, то он повлиял, на него ссылаются и до сих пор ссылаются, его критикуют жесточайше, говорят, что все не так, что слишком много здесь чего-то такого он напридумывал. Но раз до сих пор критикуют с 86 года, когда он умер, ну, значит, все-таки достаточно актуален, если приходится критиковать. Но, то есть, у Силиады могла быть, вот, реально, был действительно реальный продолжатель, который во всем практически ему наследовал, за исключением, ну, каких-то идеологических вещей, Иоанн Петру Кулиану. Вот. Но Кулиан в 91 году погиб при загадочных обстоятельствах в Соединенных Штатах. И, собственно, вот на этом, собственно, школы не появилось. Вот такой чисто илиадианской, которая наследовала бы вот всем этим парадигмам, интересу, как бы, изучению. Ну, Кулиан наследовал одну из линий, это, собственно, изучению Запада, западного гнозиса, дуалистических ересей и всего такого прочего. Ну, как бы, и магической культуры Возрождения. Собственно, книга единственная Кулиана, по-моему, у нас переведенная, она как раз об этом, которая на русском существует, но тоже достаточно интересная. Илиада тоже к Возрождению проявлял достаточно интерес. В самом начале, то есть у него первая диссертация была как раз по философии Возрождения в Бухарестском университете. Вот. Ну, на что еще Илиада у нас оказал влияние, если так коротко? Та-та-та. Ну, вот это можно почитать, да? Илиада оказал влияние на контркультуру, что интересно, американскую. То есть, вот, тоже это достаточно спорный вопрос, насколько он, а насколько всякие попсовики, типа Кастанеда. Но шаманизм архаической техники экстаза, когда они вышли на английском, а это 64-й год был, то они довольно быстро стали то, что называется академический бестселлер и, собственно, спровоцировали волну интереса к шаманизму, к практикам и так далее. Ну, а дальше уже пошло-поехало все такое учение Дона Хуана и все такое прочее. Вот, на Илиады ссылался один из теоретиков американской контркультуры неолудизма 60-х, 70-х. Борец технократии Теодор Розак. Но, с другой стороны, как тот же, например, Кулиану отмечал, хотя вот эти вот деятели пытались как-то сделать его одним из своих кумиров, он от этого несколько отшатывался, то есть это не особо было ему нужно, хотя определенный интерес, опять же, если мы читаем, да, Илиады 70-х, особенно вот эти вот разговоры, его интервью из «Испытания лабиринтов», там видно, что, да, он интерес, конечно, ко всем этим движениям имел и пытался найти в них какой-то религиозный смысл, стремление к некому обновлению, что ли, мира, застрявшего в такой как бы модернистской парадигме. Собственно, антиредукционизм, как мы знаем, вот если что, что выделит у Лиады главного, ну, я бы тоже выделил именно антиредукционизм как ключевую идею о том, что религиозные явления, жизнь религиозную как таковую ты не можешь сводить никаким прочим факторам, социальным, политическим, природным, биологическим, никому. Религию нужно изучать только через религию, что требует эмпатии, сопереживания, определенной такой включенности в религиозный опыт другого человека. И более того, собственно, Илиада далее другому отмечает, что через религию, миф, сакральные его структуры можно изучать и все остальное. Да? То есть, если, там, например, марксизм, там, Маркс там, изучает религию через там, какие-то общественные явления, отношения производства, то Илиада предлагает, опять же, тот же, например, марксизм рассмотреть как ну, один из вариантов такого религиозного движения. Марксистские концепции. Что еще нам бы было интересно здесь? Ну, собственно, вся вот эта линия, вот если, например, говорить, как бы я определил ключевую идею Илиады в нескольких словах, это идея о том, что идея скрытости сакрального в профанном. То есть, ну, который подразумевает и разделение на сакральный и профанный, и то, что сакральное скрывается в профанном, и то, что профанизация и модернизация, и десакурализация, и десакрализация мира являются парадоксальным таким тоже религиозным, что ли, явлением, и тоже связаны с камуфляжем сакрального в современном мире. Собственно, этот вопрос его в последние годы жизни и занимал, если, как мы помним, из предисловия к истории веры и религиозных идей, он намеревался, собственно, этот свой крупнейший, ну, не крупнейший, конечно, крупный труд закончить, вот последний, но не получилось, да. Не получилось до этого периода. Он не дошел. Если с точки зрения количественного приращения знаний или интерпретационных систем, нужно понимать, что у нас Илиада не был уже полевым исследователем, да, то есть он был все-таки кабинетным ученым, который опирался на полевые исследования еще каких-то других людей, но создавал новые интерпретационные концепции структуры. То можно выделить, собственно, ну, давайте, да, базовые там работы те же о шаманизме, йоге, тантризме, восточной алхимии, концепция консиденция позиториум, его развитие о том же примордиальном монотеизме шмидтовских, которые, собственно, выдвигались еще Вильгельмом Шмидтом противовес таким сторонникам эволюционной концепции развития религии. Ну, идея, что люди изначально верили не в множество богов, а потом шли как бы так вот по ступеням эволюции там, к монотеизму, к единому богу, что изначально уже существовал некий культ одного небесного божества. Собственно, Илиада этому, тоже, знаем, уделяет огромное внимание. Вот. Все это тоже требует отдельной лекции. Отметим, ну, например, отметим, да, Кулиану тот же считает, что Илиада был одним из тех, кто вообще, ну, вместе с тем же Юнгом, кто в 20 веке переосмыслил алхимию и в понимании не просто как некой такой предшествующей стадии химии, каких-то странных, не очень понимающих людей, а как совершенно особую такую парадигму, которую следует изучать вообще отдельно, и которая по своим базовым каким-то предпосылкам, философским, физиологическим целям, каким-то задачам, она от химии отличается вот как небо и земля. Ну и, собственно, если да, мы говорим то тоже в нем шаманизме, то известно, что труд там Илиады по шаманизму, он до сих пор считается одним из таких, ну, наиболее интересных, важных. Вот. Понятное дело, что появилось множество других уже полевых исследований, которые, может, подтверждают, может, нет, но как такой попытку вот описать шаманизм как глобальный феномен, основанный на техниках, то есть на целенаправленной деятельности человека, это достаточно серьезная веха и во многом поставила как бы такую точку, потому что до этого были нелепые попытки описать очень часто шаманизм как такую форму психической болезни, там что-то там, ну, опять же, такое недоразвитое. Вот. Нет, для Илиады показывает, что здесь ничего недоразвитого нет, а есть вполне себе довольно интересные модели осмысления человека, мира, космоса, которым мы тоже как-то можем пытаться понять и в процессе этого постижения и понимания что-то для себя вынести. Так. Собственно, вот оценка Илиады и его творчества. Здесь она довольно показательна. Даже, наверное, цитировать не буду. Главное в том, что для Илиады в всех его работах существуют некоторые фундаментальные единства. Это из, собственно, из дневника. В том, что, собственно, главная идея, что все, что такое архаическое, якобы не прогрессивное, казалось бы, ненужное, неинтересное, давно забытое для современного человека. Все вот эти вот архаические верования, крестьянские верования, какие-то и все такое прочее, на самом деле не нечто, что там можно забыть, неинтересно. И даже с точки зрения религии, давайте займемся, может быть, там чем-то каким-то более высокими теологическими системами. А Илиада говорит, что нет, давайте исследовать, давайте смотреть, может быть, здесь есть какой-то значительный смысл, интерпретационные какие-то концепции для нас будут полезны. Ну вот, базовый мы такой сделали заход, давайте теперь посмотрим на то, вообще в каком контексте Илиада сформировался, как исследователь, откуда он взялся, да, вот, это вот Илиада. Первое, на что мы можем обратить внимание, ну, собственно, Илиада не родился в Соединенных Штатах Америки, уехал туда уже вполне себе сформировавшимся ученым. Родился он в 1907 году в Румынии. Он был горожанином во втором поколении, то есть его предки еще были крестьянами. В Румынии он родился на такой переломной эпохе, то есть вот его детство уже с Первой мировой совпало, он там, например, пишет, был свидетелем оккупации немецко-болгарской Бухареста в детстве, позже создание, собственно, Великой Румынии как такого большого государства, которое должно было исполнить, ну, какую-то задачу. Сам Илиада, например, когда об этом пишет, если вот читать его биографии, то можно с несколько к неверному выводу прийти. Он пишет, что вот было предыдущее поколение, которое до него, и, собственно, это поколение, вот его главной задачей было такое политическое действие, создание вот объединения наций, победа, вот. А теперь, мол, мое поколение вступает в свои права, и мы вот формируем смыслы, мы формируем философию. Но это несколько не так, потому что поколение Илиады, оно стояло довольно прочно на плечах довольно тоже серьезных и мыслящих людей, и без них Илиада не очень понятен. Вот, то есть здесь, например, у нас на фотографии две фотографии. Взял одна Илиада с Лучаном Плага. Ну, здесь они, собственно, с супругами. И вторая с его учителем, собственно, в Бухарестском университете, с Наи Ионеску. Вот, какие они нашлись. То есть он, Илиада, вообще сформировался в очень интересном православно-традиционалистском контексте. То есть, например, когда Илиаде было 14 лет, в 21 году, в Румынии уже был основан журнал «Гандири», то есть мысль, которую главным редактором, которого, ну, основали у несколько молодых писателей и поэтов, одним из них был Лучан Благо. Потом они позвали тоже молодого поэта Никифора Крайника, это псевдоним звали, ну, настоящее имя он Доброе, его звали. который во время учебы в Вене, по-моему, он учился, да, он через Хуга Баля, дадаиста, открыл для себя Дионисия Арипагита. Что тоже довольно интересный момент, потому что у Крайника было, он был вообще, получил образование в семинарии духовной перед Первой мировой войной. Был, ну, участником в войне он не воевал, он был медбратом, вот, медбратом, он помогал раненым. Потом сам так и не получил, стал преподавать в семинарии. Как-то после войны там попал в Вену, пытался, там тоже вращался в разных таких артистическо-философских, тоже научных кругах, и неожиданно для себя открыл через немецкие, через немецкие переводы сначала Дионисия Арипагита, позже и почти тогда же Достоевского. И сформировал, ну, довольно интересное течение, которое называлось, ну, так оно называлось по названию журнала, Гандири, гандуризм. То есть это такой некий аналог, с одной стороны, русского славянофильства, с другой стороны, философии Серебряного века, но более такого не дионисийского, а что ли платонического, именно к вниманием к мистическому философскому измерению православной традиции, византийскому наследию, прямому вот этому обращению именно к этой византийской идее. Более того, там была целая концепция того, что после революции, собственно, и крушения Российской империи, только, собственно, Румыния может вот эту византийскую идею возродить, но уже не в контексте создания некого имперского государства, а в контексте возрождения в рамках культуры, предложить Европе иную культурную альтернативу, чем ту, по которой нашла до Первой мировой войны, которая вот в контексте тех же шпенглеровских размышлений, которые были довольно близки вот этим тоже в Румынии кругам, уступало место тому, что Шпенглер называл цивилизацией. Там же как бы рядом был Лучан Благо, который совершенно отдельную философскую концепцию сформирует в 30-х, но довольно много интересного тоже в 20-е годы писал, как о румынах, как фракославянском народе, противоставлял дионисизм, Балканы, Карпаты, славянство западной рациональности. И, собственно, когда Благо позже создаст оригинальную философскую концепцию, то для Илиады будет таких два крупных философа 20 века, на которых он обращает внимание пристальное. Это, собственно, Благо и это Мартин Хайдеггер. Хайдеггера, собственно, Илиада тоже достаточно, ну, серьезно читал. Это был, с одной стороны, и личный интерес, и интерес спровоцированный вторым, как бы, человеком, который, еще одним, как бы, философом, который на него повлиял, на Ионеску, который создавал свою такую версию, ориентирован на сакральное экзистенционализма, который называл трейризмом, от румынского глагола «трей» – «жить». А там же были идеи автохтонизации философии Василия Бунчила, то есть вообще, ну, попытки создания философской системы через обращение к тому, как воспринимает мир народное крестьянское сознание. То есть вот эта ориентация на сакрального, переоценка архаики, крестьянской народной экзистенции, внимание к тому, что, ну, например, да, ностальгия по истокам или ностальгия по раю будет у Илиады, тот же самый концепт еще в 40-х, собственно, был у Никифора Крайника в одной из его главных работ, которая посвящена теологии эстетики, ностальгия. Тоже ностальгия по раю. То есть все это уже было в центре внимания чуть более старшего поколения, которое воевало в Первую мировую, которое вот создало такой этот базис, и Илиада его во многом подхватил и сформировался в этом контексте. То есть, например, когда тот же Брайан Рени, ну, это британо-американский историк религии, который очень много сейчас и по Илиаде пишет, вот, у него есть даже целая концепция, что очень многие особенности мышления Илиады, они связаны могут быть с особенностью православной традиции. То есть, вот, например, он пишет это. Принятый рационализм, ритуалы, акцент Илиады на трансрациональном, акцент на живом опыте как источнике религиозной веры. Он целых так сказать, 10 пунктов выделяет: критика десакрализации или секуляризма, иерофания или опытное воплощение священного, особенно в иконе, совпадение противоположностей как точное выражение священного, связано с этим одновременное раскрытие маскировка священного, попытки синтетического какого-то понимания, универсальный гуманизм опыта священного, трансцендентность воплощенного человечества как цель религиозных усилий, поэзия с Восточной Церкви. Вот эта идея того, что творческое мастерство, то есть когда притчи или иконы, они передают более убедительно, чем любое словесное описание, ну, какое-то вот то, что можно назвать концептом. Потому что, например, у Савелиады тоже были довольно интересные мысли по поводу творчества. Это он в, ну, тех же послах равноденствия, если вот русскую, да, версию читать, послах равноденствия и жатва Сансоворота, автобиографию. Ну, то есть, если, кстати, еще читать из Илиады, то вот это, наверное, в первую очередь, это самое интересное. И там, собственно, он рассказывает, что, зачем, как он вообще делал, как осмыслял. Там есть приложение, например, где он пишет, что именно вот опыт такого письма, погружения в творчество ему помог, например, ну, приблизиться вообще к концепту того, как сакральное растворено или закамуфлировано профаном. Это говорит об опыте написания рассказа, ну, большого такого рассказа «Змей», да, который он писал прямо, не обращаясь к каким-то, то есть, ну, не сидел, не выписывал там какие-то, не знаю, концепты. Вот, он писал в условиях какого-то дикого цейтнота в свое время, ему нужны были деньги, а нужно было написать, собственно, этот рассказ, и он его писал в условиях, когда времени не было, сна тоже практически не было, он что-то писал, жена перепечатывала тут же, вот, это все уходило, и в конце концов, ну, в принципе, появился рассказ, действительно, где вроде бы прямо каким-то обращением, да, как, концептуальных нет, но ощущение такой растворенности, оно присутствует. Это один из моментов, но если говорить, да, мы уходим в влияние Илиады на науку, то нужно начать с того, как наука повлияла на Илиаду. А, собственно, если бы не было нашей профанной науки, то Илиады у нас тоже бы не было. То есть самое интересное, что путь Илиады в религиоведение, в философию, он начался с изучения естественных наук, биологии, затем химии. То есть, кто знает, как называлось первое произведение Илиады, которое было опубликовано вообще в какой-то прессе, периодике. Он об этом пишет в тоже автобиографии. Называлось оно «Враг шелковичного червя», где рассказывалось, да, о борьбе с паразитами, вот, всяческими там. Это было, по-моему, в 14 лет, это 21 год, и а второе было, как известное, да, как, на котором называлось «Как я нашел философский камень», где он пишет рассказ, он с одной стороны вроде бы позитивистский, а с другой стороны уже не особо, вот, потому что рассказ о том, что как он во сне, собственно, видит такой особый инициатический сон, вот, находит алхимическое золото, но оно по пробуждению превращается в кусок обычного пирита. Вот, а началось все с увлечения биологией еще в 11 лет, то есть он начал с изучения этой науки, там учителя просили там что-то написать, изучить, популяризовать. И, собственно, сначала он вообще хотел именно заниматься популяризацией вполне себе позитивистской материалистической науки. Однако уже там в 24-25, то есть, ну, вот уже к 18-летнему возрасту, он начинает публиковать статьи, там тоже газета называлась «Зиарль Штинцер Популяры», то есть журнал популярных наук, по Александрийской и средневековой алхимии. Собственно, из этого вырастет, из этих трудов вырастет позже азиатская алхимия, все, что включено вот в этот труд. И собственно, главная идея, которая тогда уже приходит Илиады, что вообще современная наука, она, конечно, интересна, но чего-то ей не хватает. И нужно расширить горизонты вообще человеческого познания. А для этого он обращается к другим авторам. То есть он начинает погружаться в теософскую, антропософскую, околооккультную литературу того времени. Вот, например, уже в 25-м году он публикует статью там с названием «Наука и оккультизм. 18 лет», где сосредотачивается на проблеме древних эзотерических практик и именно в контексте современной науки и говорит о том, что современным ученым нужно вот как-то взглянуть на мир поглубже, вспомнить о некоторых других моделях познания, которые существуют, не отбрасывать их так просто. Если есть то, что нам кажется абсурдным в жизни, которая нас окружает, то это может быть проблема наших некоторых установок и того, что мы чего-то не знаем. И давайте все-таки обратимся вот непосредственно к тому, что нам кажется абсурдным, потому что, может быть, это, за этим абсурдным скрываются какие-то более реальные формы, чем те, с которыми мы привыкли иметь дело, вот, проецировать нашим таким сайентистским сознанием на окружающий мир. В это же время он, ну, это идет параллельно с серьезным увлечением истории науки, то есть, например, вот он вступает в переписку и сотрудничество с известным итальянским историком науки Альдо Миелли. Но более серьезное влияние на него оказывает Джордж Сартон, это, собственно, американец, и два основоположника, ну, в принципе, дисциплины истории науки, про которого он тоже начинает писать, и у которого он заимствует идею, что вообще прогресс науки – это понятие достаточно относительное, а наука – это не просто постоянно такое кумулятивное накопление знаний дальше. А цель науки – это скорее развитие человеческого сознания, и что такой вот восторженный позитивистский подход уже к науке, ну, несколько не подходит. Элиада идет дальше в своих статьях о Сартоне и уже пишет о том, что, ну, давайте, может, попробуем интегрировать данные современной науки традиции Востока, обратим внимание на историю религии, на, раз мы говорим о науке, заключу в контексте развития человеческого сознания. Но самое интересное, что внимание к современной науке, к физике Элиада он сохранил до конца жизни. Например, в 70-х годах, когда Элиада посетил физик румынский Басараб Николеску, вот он такие воспоминания сохранил. Почти через каждые 2-3 предложения Элиада тянулся к ящикам своего стола, где хранились бесчисленные папки. Доставал цитаты из Гейзенберга, Шрёдингера или Планка. Большинство вопросов касались квантовой неопределенности, квантового вакуума. Мне пришлось много перечитывать его работы как историка и философа религии, чтобы понять, что его интерес к квантовому миру был стимулирован пониманием взаимосвязи между историей и трансисторией и представлением квантовых событий как эпифаниями. То есть, если суммировать отношение Элиады к естественным наукам, то его называть нельзя ни прогрессистским, прямо говоря, ни каким-то обскурантистским. То есть, с одной стороны, он следил всю жизнь внимательно за открытием в области естественных наук, в первую очередь физики. Но в то же время считал, что, собственно, самой парадигме восприятия наукой мира должны произойти какие-то серьезные изменения, чтобы вообще человеческое познание стало более целостным, менее фрагментарным. И нужно выходить из некого кризиса наук к обращению к сакральным моделям мышления. Здесь мы подходим, собственно, к Элиаде традиционализму. Вот. И тоже достаточно интересный момент, потому что есть два таких противоположных полюса восприятия Элиады и традиционализма. Есть полюс, который, ну, придерживается, например, итальянский исследователь Наталья Спинетта, он вообще склонен растожествлять Элиады и традиционалистов, говоря о том, что Элиады и Генона Эволы больше разного, чем общего. А в первую очередь, если он обращает внимание на то, что Элиады, ну, как бы, вот, если мы Дарьи Дугиной используем концепт, он такой эсхатологический оптимист. Он считает, что все-таки при обращении к моделям сакрального, к каким-то системам, которые вот вне поля зрения западного человека остались, к наследию Востока в первую очередь, можно осуществить такой, ну, не то чтобы поворот назад, а можно преодолеть вот то, что, ну, то, что Генона Эволы называли современным миром, можно преодолеть, можно перейти к такому, к новому возрождению определенному, можно построить более целостную систему, как бы, познания, отношения к миру. Если мы, собственно, войдем в такой многополярный диалог с Востоком. И не будем осмыслять сакральное, религиозное, как что-то отсталое, глупое, недоразвитое, неинтересное, ненужное, а хотя бы как минимум как достойное изучение вот такие парадигмы, к которым ну, мы можем обращаться, вести диалог. А с другой стороны, ну, нельзя сказать, что как бы традиционалисты на Илиаду не повлияли. Да, есть точка зрения Марка Седжига о том, что Илиада был скрытым традиционалистом, который, софт, что называется, традиционализм, что, который вот исподволь пытался, был таким троянским конем традиционализма в науке. Самое интересное, что, ну, например, когда там об этом Седжиг говорит, он, ну, Седжиг немного подтасовывает, ну, например, там он использует цитаты о том, что Илиада якобы говорил, что он должен быть, был этим, считал себя этим троянским конем, вот, философии Перенис, а в цитате нет философии Перенис конкретно, есть просто троянский конем философии, он себя называл, вот, а философия просто и философия Перенис, это разные вещи, а не факт, что когда Илиада употреблял понятие философии Перенис, он употреблял в том же смысле, в котором употребляет Седжвик. Ну, не факт. Но влияние взаимное действительно было. А если с Геноном здесь особых... Ну как, Генона он упоминал, на Генона он ссылался до конца жизни. А когда он говорил, например, изучение оккультизма, он предлагал в том числе, то есть в научном как бы таком же контексте, он говорил, а давайте вспомним, а что же это говорил Генон? А вот есть вот такая вот интересная точка зрения, давайте тоже ее рассмотрим, она имеет вполне себе право на жизнь. Вот. С другой стороны, у него были и прогеноновские цитаты, с другой стороны, известна цитата Илиады о том, что он не признает существование примордиальной традиции, но тоже в каком контексте, как некой такой исторической данности. Вот. А с Эвола и Уляда были близкие отношения, то есть с Геноном, ну, там практически общения не было, он на него ссылался, он его читал, он с ним познакомился в 26-м где-то году, вот году первого упоминания до Генона и Эволы. С Геноном познакомился в контексте критики Геноном теософии, которой он интересовался тогда же. И через эту критику с Эволой здесь несколько сложнее. Ну, вот тоже вот 26-й первое упоминание Эволы, то есть Илиады 19 всего лет, он выписывал, и это не очень, никто не знает, как это он мог делать, но выписывал журнал, собственно, Ур. Ну, вот, например, Седжик, он тоже несколько подтасовывает, он говорит, что Илиада познакомился с Эволой по журналу Ур, а это активность Артура Регини, итальянского эзотерика, и действительно Ур такой эзотеричный журнал, и тут можно там чуть ли там не курфа фашизму скатиться, вот, и либеральной такой критики, вот, но во-первых, с Эвелу не только по Уру познакомился, а выписывал еще, например, тот же журнал Белихис, который вообще был основан итальянскими протестантами, и был там в фашистской Италии запрещен, вот, а Эвелу там тоже публиковался, и ссылался он и на то, и на другое. Айвола периода магического идеализма, вот, был Илиады знаком скорее по журналам, чем по книгам. Но по журналам достаточно, в принципе, близко. То есть он его он читал статьи Илиады, наверное, единственный человек в Румынии, который этим... Эволы, который был... которым это было интересно. Вот. И если, например, говорить о тех, на кого молодой Эвола повлиял, то есть, может, в Италии он мало на кого повлиял из мыслителей, а на Илиады определенное влияние было. Хотя, в принципе, в том же 27-м году у него с Эволой появляются первые такие расхождения. То есть, если Эвола идет все-таки в сторону такого магического индивидуализма, реализации... магической реализации, достижения личного бессмертия в героическом акте, элитистская концепция, что бессмертие еще не для всех, не дана вся задача, его нужно завоевать, это изменение всего человеческого существа, превращение в героя, стоящего по ту сторону добра и зла, требует такого как бы оперативного, ну, вмешательства, вот, ну, такое оживление идеализма через обращение к магии, то свое увлечение магизмом в это время как бы Илиада уже преодолевает. То есть вот такой как бы даже ну, с околооккультизмом, штейнерианством все, и всем, что там было рядом. Он больше не пишет, ну, например, у него было такое как бы даже концепция святого дьявола. вот, в 27-м году. Вот, он тоже в конце концов, как бы, в 27-28-м отказывается, он такой ищет, Элиада в это время ищет свой путь между вот магическим идеализмом Эволы и полным таким отвержением магии в пользу мистики Уна и Ионеску. И приходит концепция, вот, которая в работе «Апология мужества», что еще там еще было? «Мужество и православие», ну или там «Мужество» в смысле «Вирильность» в этом смысле, где главной является такая ориентация, христоцентричная ориентация субъекта, который в борьбе со страстями, в динамике между вот, Дионисом и Иисусом превращается в личность героического типа. То есть здесь, с одной стороны, есть нечто такое эволианское в таком субъективной, что ли, ориентации. Вот. А с другой стороны, она все равно несколько христоцентричная и, естественно, не, там, не противо и не с скепсисом к христианству. И с этой точки зрения, например, когда росли тогда же в 27-м году изучают одну из статей Эволы о ценности оккультизма в современной культуре, он пишет, что да, Эвол интересен, его нужно изучать. То, что он говорит об магии, это связано с определенным опытом, это такой экспериментальный радикализм. Но с другой стороны, помимо такого вот девоционализма, который Эвола критикует, ему неприятен, и помимо вот этой вот ориентации, можно искать еще третий путь, то есть через христианскую мистику. Собственно, Элиада даже должен был написать, ну, это вот исчезнувшая рукопись, он для журнала Сандо Тудора «Дух и слово», статью об опасности магии, но не написал, она куда-то потерялась. Ну, дальше, собственно, пошло такое, как бы, тоже расхождение с Эволой в 30-х, даже после возвращения из Индии, хотя они находились в довольно интересной и близкой переписке. То есть Илиада начинает обращать, не пишет, настаивает на необходимости благодати в религиозной жизни, что, собственно, ну, как бы уже несколько иное направление, вот, с точки зрения вот, не очень совпадающей с Эволианским. С другой стороны, они находились в переписке, они друг на друга влияли. И влиял как Илиада на Эволу, так и Эвола на Илиаду. То есть, например, вот работы Илиады по Эволу очень интересовали по, ну, вот его индийского периода, по йоге, поскольку Илиада находился непосредственно там, а Эвола все-таки это все изучал там из внешних источников. Вот. Из других у Илиады была переписка с Кумарасвами. Вот, скорее всего, он познакомился с Кумарасвами через критику Кумарасвами со стороны французского консервативного публициста Анри Массиса в его работе «Защита Запада». Вот, в 30-х у них была точная переписка. У Ляда даже были идеи вот, в конце вот, в 30-х годах, может быть, эмигрировать в Соединенные Штаты, потому что там, ну, да, трудности, когда там начали подавлять всех, кто был связан с легионерским движением. Вот. Но не сбылось. Собственно, если мы взаимоотношения Илиады с традиционализмом как-то пытаемся писать, то, конечно, традиционалистские авторы на Илиады оказали влияние, но не только они. Среди тех же итальянских, то есть довольно много исследователей, которые за пределами традиционализма. Ну, те же, например, Витторио Макьёра, Илиада очень сильно, на Илиаду очень сильно повлиял именно на раннюю Илиаду, то есть вот все вот идеи Илиады о связи древнего орфизма и христианства, это вот именно рецепт с идеей Макьёра. Джованни Папини, итальянский консервативный философ, кто еще? Джузеппе Туччи, собственно, один из основателей тибетологии итальянской, с которым они довольно долго как бы тоже тесно в общении находились. и так далее, и так далее. Ну и, собственно, как бы его индийский опыт, который включал и соприкосновение с религиозными какими-то учителями, и с, собственно, он же, да, завел роман там, и проживал в семье дочери Суридранаха Дасгупты, который занимался систематизацией индийской философии, это тоже как бы все, все, все влияло. То есть он находился, конечно, в этом контексте, около традиционалистском. Он с Эволой, ну, был, наверное, более, наверное, близок. Вот. Отдельная история же после войны, там, их отношений, прерывание их переписки, вот, по инициативе Илиады. Но в целом влияние, конечно, было, контекст был очень похожий, но вот прям то, что если мы осмысляем традиционализм как только развитие, как интегральный традиционализм и как только гедонизм, то Илиада сюда несколько не помещается. То есть это нечто другое, совершенно особое. То есть классическим, как бы, таким вот гедонистом, конечно, не было. Там в Румынии были классические гедонисты. Вот, это довольно серьезное такое направление, серьезный центр был. Но это другая история. Хотя с Илиады там, ну, тот же Василий Лавинеску, Гетикус, был знаком. Например, Михая Вальсани, он же Мишель Вальсан в французской версии. Вот. Он был чуть ли не учеником где-то Илиады в университете Бухарестском. Вот. Ну, в принципе, ВКонтакте тоже находился. Вот. Если как бы определять вообще, что такое Илиада в контексте традиционализма, я бы назвал его феноменологическим традиционалистом, поскольку, хотя он иногда обращается к понятию традиции, чаще он обращается к понятию сакрального, который он, естественно, заимствует у Отто, а через, кроме того, и на Ионеску, который также постоянно, то есть обращается к Отто, к Рудольфу Отто, где у нас идет обращение вот к такому базовому религиозному опыту. С другой стороны, на Илиаду в какой-то степени это близко к социологии сакральной, вот такой сакрального французской социологической школы после Мосса, Дюргейма Мосса, ну, когда в том же, в духе там Батая или Роже Каюа. Вот, в центре внимания Илиады сакральной, и сакральной, вот если мы вообще пытаемся понять, что такое сакральное у Илиады, вот просто выпишем, что он пишет о сакральном, что это такое, и задумаемся, то придем к довольно интересному выводу. Вот просто цитат. Что это сакральное? Что такое сакральное? Илиада пишет, что сакральное – это элемент структуры человеческого сознания. То есть это не нечто внешнее сознание. С другой стороны, это источник осознания бытия, которое делает нас людьми. То есть это источник человеческого. С третьей стороны, это проявление священного онтологически сотворяет мир. Священное – это могущество. То есть в конечном итоге самое, что ни на есть, реальность. Священное насыщено бытием. Ну и так далее. Священное могущество означает одновременно реальность, незыблемость, эффективность. Когда мы читаем Илиаду про миф, то, опять же, миф рассказывает о порыве священного, который действительно создает мир и делает его таким, как он есть сейчас. То есть, если суммировать, то священное – это именно внутреннейшая часть человеческого сознания, которая, с одной стороны, делает человека человеком, и в то же время это опыт абсолютно другого и опыт внутри сознания, создающий человека как целостное и различающее существо, с одной стороны, как точку отсчета, а с другой стороны, и мир как космос, в который появляется эта точка отсчета, центр, из которой, собственно, где из разрозненных каких-то впечатлений, фрагментарных органов чувств, под воздействием именно опыта священного, выстраивается космическая иерархия. То есть человек становится человеком при соприкосновении с опытом священного. Собственно, об этом ностальгии по истокам. Ну и если как бы считать ту же историю веры и религиозных идей, вначале, собственно, про это. То есть без сакрального нет человека. Если пропадает сакрального, не будет человека. И мира не будет, ничего не будет. А таким образом, его вполне как бы справедливо соотнести вот это представление о сакральном с его внимание к причислению Илиады, внимание к феноменологии. Внимание к феноменологии было и у самого Илиады, Гусара, Люи, у, ну, опять же, да, опять мы упоминаем на Ионеску, который, опять же, очень внимательно к этому относился, всех своих учеников призывал очень внимательно относиться к Гусарю, Хайдеггеру и так далее, то мы можем увидеть, что если мы обращаемся, да, к концептам, например, Александра Гельевича Дугина, то это, собственно, обращение к интернальности, к активному интеллекту, чему-то похожему на активный интеллект Аристотеля, который, опять же, обращал внимание основатель феноменологии Брентан. То есть Илиада – это традиционалистский феноменолог, в центре внимания которого стоит сакральное. И в этом контексте можем понять главную идею Илиады, что сакральное всегда закамуфлировано в профанном. Никогда не может быть полной десакрализации, потому что не будет сакрального, не будет вообще, как бы, некому будет говорить о десакрализации. Все, субъекта не будет никакого. Вот. Поэтому, например, у Илиады бывает, там, ну, например, у меня есть статьи там, «The Sacred in the Secular World» там, и так далее. «Сакральная традиция в современном мире». Ну и похожие мысли в этом, в, господи, в «Испытании лабиринтом» в ряде художественных работ и так далее о том, а, ну, собственно, опять же, в том же предисловии истории веры и религиозных идей, где он эту идею подает о том, что, в принципе, поскольку вот у нас только сакральное, но и держит мир, то и десакрализацию мы тоже должны каким-то образом прочесть через вот это сакральное, попытаться это сделать. А с другой стороны, и современность, и все, что есть в современности, мы можем прочитать через язык мифа и перетолковать через миф, поскольку, собственно, только и миф создает какой-то смысл. А значит, мы современную науку можем таким же образом расшифровать, пытаться обратиться к каким-то базовым понятиям, которые лежат ее в основу. И, например, уже в 30-х годах, той же в комментариях к легенде о мастере Маноле, по-моему, недавно совсем ее перевели, в 20-м или 21-м годах, Илиада отмечает, что весь метафорический язык современной науки – это, собственно, язык религиозный, что вообще все эти понятия энергии, движения, спирали мы можем найти в древних представлениях, и тем более уже понятие закона. Это все, в принципе, отсылает, опять же, к религиозному опыту и попытке человека этот опыт каким-то образом кодифицировать. Но в конце концов доходит вот до вполне, казалось бы, десакрализированной современной науки. Но если мы как бы уже это расшифровали, то мы можем каким-то образом вернуться к базовым значениям этих метафор. И тогда у нас наука становится более веселой во всех смыслах этого слова. Что у нас? Давайте мы... А, ну вот да, вот оно. Та-та-та-та. Сакральные Илиады. А вот замечательный пример. Есть такая статья у Илиады, которую мало цитируют, вот. А тот же, например, Брайан Рени очень ругается, когда ее не цитируют, потому что и некоторые современные авторы пытаются представить Илиады чуть ли не таким позитивистом, неизвестно почему. Вот. То есть, если, например, читать как бы художественное произведение Илиады такого, и то, что он пишет о своих художественных произведениях, для, как они ему важны, то никакого позитивизма тут нет. А тут такой волшебный, играющий просто живой мир, никогда не останавливающийся, никогда не останавливающийся игры. А в 1934 году Илиады пишет очень интересную статью, которая вообще важна для его понимания. Она называется «Фольклор как инструмент познания». Интересно тем, что вводит различия его подходе, с одной стороны, с подходами традиционалистов, а с другой стороны, современных ученых. С одной стороны, Илиада не разделяет ориентации традиционалистов на пренебрежение фактами и данными современной этнографии, антропологии. То есть то, что традиционалисты обращают внимание на символы, вот, и пытаются расшифровать какие-то даже... ну, например, кстати, хороший пример – это Гетикус Василий Лавинеску. У Лавинеску есть работа, книжка, она «По исследованию румынских сказок». Вот, то есть я начинаю считать, и вот он исследует сказки, и он начинает сказки исследовать через обращение к генону, к индуистским концептам, нагромождая как бы там много-много-много всего, вот, и все это чисто символически. А Ляд идет другим путем, он говорит, ну, вполне возможно, что за сказками-то стоит просто даже не какие-то символы каких-то там инициатических практик или какого-то такого вот чего-то нечеловеческого, прям такого горнего-горнего, а может просто стоят конкретные факты, то если в сказке рассказывают, что люди летают, значит, люди летают. Это факт. Вот. И посмотрите, говорит, пишет, вот был Джузеппе из Капертино, кстати, из Святой Католической Церкви, жил он в 17 веке, свидетельств о нем осталось много. Здесь он был чем, что он неожиданно, он считается покровителем, да вот, да, был человек небольшого ума, вот, но достаточно религиозный. И он непроизвольно, он взлетал на воздух периодически. Ему пытались это запретить делать. Вот, удаляли в какой-то монастырь, кардиналы там что-то грозились. Но Джузеппе из Капертино не мог как бы не летать. Это была совершенно непроизвольная вещь. И источников сохранилось уйма. Дальше Ляд говорит, ну, источники же есть, есть. Человек летал, летал. Это факт, факт. Вот прямой просто такой грубый факт. Вот. И даже здесь мы символов никаких искать не будем. Как бы люди летают. Вот. Поэтому и традиционалисты, конечно, молодцы. Вот. Ну, давайте пойдем дальше. Значит, люди летают. Хорошо, а что же современные физики? Они все это отметают и говорят, что ну, их суждения они, ну, полны, просто один предрассудок. То есть они игнорируют источники, они игнорируют свидетельства, они просто это отметают, потому что этого не может быть. То есть, ну, это же не научный подход. А научный подход с точки зрения Ляда, давайте мы изучим источники. Эти, другие, третьи, жития святых изучим, тоже интересный источник. А давайте еще сказки посмотрим. Если вот, ну, о том, что говорят, вот эти источники, жития святых и сказки, и всякие фольклорные свидетельства, а да, мы перейдем, собственно, к неоплатоникам, к Евлиху, например, о том, что, который писал о том, что и Пифагор летал, то, значит, левитация – это факт, и, значит, левитация возможна, и, значит, существуют другие законы, вот, которые несколько не вписываются в современную, да, такую картину мира. Ну, давайте как бы думать, а как же такие, собственно, факты-то могут быть? Это же факты. Вот. То есть, настоящая наука, говорит Илиада, должна принимать левитацию как факт. Вот. И магию как факт. И все такое, вот. И нетленность тела как факт. Если это задокументировано, то мы не можем это опровергать. Просто вот так вот. Это один момент такой тоже, который может быть интересен будущим ученым или нынешним, если не обратятся к наследию Илиады. Другой момент, более такой ботанический. Ну вот, например, это другой человек. Вот справа это вот этот Стефан Лупаска, которым Илиада достаточно интересовался. Это был такой румыно-французский логик 20 века, который решил построить логику на принципе включенного третьего, то есть полностью вообще перестроить логическую систему, оттолкнуться от базовых физических открытий своего времени, то есть второго принципа термодинамики, теоретического аспекта квантовой механики. В первую очередь, принципы дополнительности, когда у нас для описания квантомеханических явлений мы применяем два дополнительных взаимоисключающих набора понятий классических, которые, совокупность которого, вот, хотя они взаимоисключающие, но они, эта совокупность дает нам исчерпывающую информацию об явлении как целостно. Лупаска тогда говорит о том, что хорошо, давайте мы в основу логики вообще положим принцип противоречия. Что, а что, если принцип не противоречия, он вообще для физики что-то не то? Что физика должна быть всегда противоречивой. И что логика, которую применяет физика, это логика, которая должна быть основана на принципе противоречия. Из этого он выстраивает отдельную логическую свою систему. Вот здесь он с Сальвадором Дали. Ну, вполне, в принципе, в духе картин Сальвадора Дали. Даже там... вот в контексте такого определенного сюрреализма. Ну, собственно, это тоже его не единственная задача, то есть задача вообще построения новой логики в этом же контексте тот же Найон-Иск тоже занимался. Но конкретно вот воплощением особо это не привело, но идеи такие заняться чем-то у него были. При этом Элиада уделяет особое внимание логическим системам, которые возникают в контексте буддизма, индуизма, ну, в первую очередь, буддизма, уже вот в послевоенный период, критикуя индийцев, которые отбрасывают собственные логические и философские системы, предпочитают западные. Ну, например, вот, да, пример он пишет, что вы становитесь провинциалом, пытаясь строить свое мышление по французскому или немецкому образцу. У вас под рукой глубочайшая логика человечества, вплоть до Гегеля. Логика Нагарджуны, Васубандху и Дхармакирти. А вы бросаете ее на растерзание востоковедам и историкам. Ваши философы игнорируют ее или, во всяком случае, никак не развивают. Вам должно казаться, что она не имеет никакого отношения к современному миру. Но это показывает, как мало вы об этом знаете. Это он говорит, собственно, вот людям Востока. А проблема для Нагарджуны и его последователей заключалась именно в этом. Логически доказать, что нирвана тождественна самсаре, что становление космической нереальности бытия – это одно и то же, то есть онтологическое блаженство. На другом уровне, стремясь достичь другой цели другими средствами, философы мадхьямики столкнулись с той же загадкой coincidens oppositorium, что и Николай Кузанский. А сейчас мы встречаем принцип совпадения противоположностей в ядерной физике. Тот же принцип комплементарности он ссылается. Но эта идея работает и на данном этапе истории. Как возможна свобода в обусловленной вселенной? И как можно жить в истории, не изменяя ее, не отрицая ее, и в то же время участвовать в трансисторической реальности? И, наконец, самый сложный вопрос – как мы можем распознавать настоящее, замаскированное под видимость? То есть, в этом контексте Илиада опять же говорит о том, что мы можем, в принципе, если мы входим в какой-то в тупик с точки зрения логических интерпретационных систем, и вот эти системы нового времени, они уже с объяснением все более сложной реальности, которая открывается в той же самой науке нового времени, они не справляются. Давайте посмотрим, вот давайте обратимся, например, к буддийским логическим системам, к одной, другой, третьей, посмотрим, что здесь может быть. И в этом контексте, собственно, показательна, ну, идея, о которой пишет Кулиана, который, когда он говорит об Илиаде, он пишет, что для Илиады чем важна во многом архаическая онтология. Не потому, что вот он прям вот так вот всех вот любит. Он, конечно, любит, да, там и архаические народы, и индусов, и буддистов, и космическое христианство. Все это он любит, но для него это интересно еще и потому, а теперь мы понимаем, его первый импульс, а он начинал, Илиада начинал с истории науки и вообще с позитивистской науки, с изучения, как бы вот, ну, собственно, 20-е годы наука сталкивается именно с этим, что эти интерпретационные логические системы немного не подходят, значит, нужны другие. Илиада говорит о том, что мы можем искать их в традиционных таких религиозных каких угодно системах, и эта архаическая религиозная онтология, она может человек, обратившись к ней, может нащупать некий выход. Это не значит, что это прям возвращение туда, но это может послужить некой точкой для наших дальнейших рассуждений. То есть наше воображение, оно многомерно расширяется, в ней становится сразу много выходов. Мы можем как-то сопоставлять эти системы друг с другом, как-то, ну, что-то дальше развивать, от чего-то отталкиваться, чем если бы мы находились в контексте вот такой, как бы, логики каких-то интерпретационных систем, вот, чисто порожденных модерном, там, просвещением, там, ну, чуть ранее современной там наукой, то, может быть, мы и не вышли бы из этого. Ну, собственно, в этом контексте находились ряд физиков тоже там 20 века, которые двигались тоже в схожем направлении. Еще интересный момент – это, собственно, субъектность знания. То есть в контексте, опять же, например, ну, опять же, вот, тоже всем рекомендую интернальной антологии Сангельича Дугина, где на это внимание обращается, и построение вообще феноменологической такой, ну, у него аристотелианской, да, к новому такому возвращению к околоаристотелианской науке, то Илиада тоже на самом деле на это обращал внимание. То есть, когда он в 1904 году уже вернулся из Индии и писал уже докторскую диссертацию по йоге, вот, то в контексте этого вообще всего изучения у него была статья, ну, об субъективном характере индийской физики. Ну, речь шла, собственно, о школе Вайшешика, которая считается вроде бы такой атомистской, обращающей внимание вот такую на натуралистические какие-то вещи. Но для Илиады важно было то, что в рамках этой школы есть парадигмальные различия с современной наукой на Западе. Здесь идет обращение к фигуре, собственно, субъекта, наблюдателя и вот проявление мира не является автономными от человека, от того состояния, того уровня онтологической реализации и проникновения, значит, связанного с человеком реальность, которая открывается сознанию. То есть разный человек там будет по-разному иметь дело, то есть с разной онтологией мира, по-разному реализованной. Ну, собственно, это классический принцип и европейской алхимии. То есть от того, как ты, собственно, себя реализовал, у тебя и онтология мира, тебя окружающего, и будет другая. И этот принцип для Илиады важен, потому что он показывает, что современная наука, она отражает только один из уровней реальности. Но, возможно, и другие, возможно, вообще другой подход к науке. Да, вроде бы несколько похожи, но с такой как бы с субъективистской, с опорой на субъект. И если дальше следовать в этом направлении, то такой довольно интересной иллюстрацией того, что Илиада никогда не забывал вот этой интернальной онтологии, субъективности знания, является рассказ, ну, о том, что у Аристотеля называется «Новос поэтикос». Это рассказ Илиады «Даян». Тоже замечательный рассказ. Вот, несколько даже трагикомичный. О математике, который в специфическом инициатическом опыте получил возможность знать и вспоминать все. Ну, при соприкосновении с анимой мунди, анима мунди там воплощена в образе Агосфера, вечного жида. А Даян, это, кстати, Пармаше Даяна, там главного героя, у него был выбит глаз, он выбил глаз вешалкой. Случайно в общежитии, это действие происходит в Румынии каких-то, сейчас и времен социализма, вот. Ему выбивает глаз вешалкой, он встречает, значит, Агосфера, и тот ему, ну, что ли, предлагает поменять, собственно, выбитый глаз, левый на правый. Меняет глаз, вот, и дальше начинается, как бы, там, проблемы с местным руководством университета, который говорит: ага, у тебя по справке выбит левый глаз, а почему правый? Давай исправляй, вот, чтобы было как в справке, а то мы тебя исключим. Ну, собственно, с этого начинается довольно интересное событие, вот, которое ведут к интересным открытиям. Может быть, даже сейчас в конце к Даяну вернемся. Но рассказ тоже достаточно интересный, концепция тоже здесь описана достаточно интересно. То есть в Илиаде всегда нужно несколько параллельно читать, вот, то есть художественную прозу и вот это вот, и научные работы. Потому что сам Илиада иногда путается, то есть он может там, когда рассказывает о своем методе, иногда говорить: да нет, это, ну, собственно, особо никак не связано. Я специально в художественную прозу ничего не включаю, а через несколько там абзацев. Но есть некоторые ключи, я их оставил в некоторых своих рассказах. Вот, ищите. Ну, как бы, как одно сочетается. То есть, как либо ты ничего не включаешь, либо ты какие-то ключи все-таки оставил. Вот, тогда, может быть, мы эти ключи и будем искать. Так, что еще? Вообще, Илиада был к физикам очень позитивно относился, особенно своих таких 60-х годов, ну, с 20-х по 60-е, 70-е. То есть, вот, квантовой физике, к тому, что, в принципе, физики, для его своей точки зрения, они вообще для перехода к тому, что вот сейчас можно назвать интернальной наукой, они более открыты, чем представители гуманитарных наук. Вот, физики, они наблюдают такую, перед ними вскрывается такая противоречивая на квантовом же уровне природы реальности или в теории относительности, ну, тоже там противоречивая, да, вот эта природа, либо в квантовой теории, либо в теории относительности, они понимают, что вот те интерпретационные модели старые, они уже не идут, их нужно искать, а мы, может, их можем найти в обращении куда-то там к религиозным моделям. И, например, ну, вот его, например, тот же эффект Аронова Бома интересовал, да, который, как бы, если мы разовьем, то, в принципе, можем прийти к выводу, что вот два разных события в разных точках Вселенных, они, насколько бы не были они удалены друг от друга, они влияют, ну, две точки, как бы, одна влияет на другую, два тела. Если вот мы его, да, так вот разовьем, потому что, конечно, прямо здесь об этом не пишется, но в целом, как бы, тот же Бом, он, Давид Бом, к чему-то такому и пришел, в конце концов. Правда, он свяжался с Кришнамурти и ушел в такой New Age несколько. Вот. Но, в принципе, тоже траектория была показательная, когда да тот же Фрэнк Капра, например, когда вот эти вот физики многие, они пытались опять же вот что-то пытаться, вот с тем миром, с которым они сталкиваются, они найти объяснение какое-то в каких-то таких восточных системах. Вот. Ну, опять же говорил о принципе комплементарности, да, вот который тоже интересовал, считал, что вот как будто в мире находится что-то, что должен произойти, вот должен произойти поворот к таким, к некому возвращению, новому возвращению к сакральным вообще моделям осмысления мира, как некой целостности, холистического чего-то, того, что наш разум, он вот требует более сложных каких-то моделей понимания. И в этом же контексте, ну, собственно, Илиады, он и попадает, куда попадает, этим замечательным людям, которые очень в Асконе, Швейцария, очень хорошо проводят время. Вот. То есть попадает на семинар Ранос ученицы, поклонницы Юнга Ольги Фребе-Каптейн, где, собственно, встречаются у нас и он, и Юнг, конечно, и Карбен, и Мартин Бубер, и Гершом Шалем, и Пол Радин, и Карл Кирений, и одновременно, ну, например, Вонгов Паули, тот же Шрёдингер там принимал участие, Фридрих Дессауэр, биофизик, пионер квантовой биологии, кстати, философ техники. Илиада видит в Иранасе путь тому, что называют новым гуманизмом. То есть, если коротко, старый гуманизм – это гуманизм европейский нового времени, где в центре внимания стоит именно европейский такой десакрализированный человек. А новый гуманизм – это попытка заново понять человека через обращение к одной стороны к науке, вот именно, да, вот этой современной, вроде бы, позитивистской науке, к тому, что эта наука пытается вот, находишь чего-то все такого более интересного и неоднозначного, а с другой стороны, к сакральным каким-то архаическим моделям для интерпретации того, с чем эта наука в рамках современной науки имеет дело. То есть это обращение в новый гуманизм, такое многополярное мировидение, принятие современным Западом правды традиционного Востока, архаического общества, homo faber, правды homo religios. То есть, собственно, правды традиционного Востока и такой диалог взаимообогащающий. Вот. Но интересно, что вот я сейчас приведу цитату, если вы мне скажете, кто это, я буду очень рад, что звучит очень похоже. Тот факт, что встречи Иранос исследуют архаичные традиции, не объясняется привязанностью к иррациональности и не направлен на то, чтобы принять отношение к знанию, которое находится в оппозиции к разуму. Причиной культивирования идеи возвращения к архаической точке зрения является вера в то, что она может повысить восприимчивость современного человека, помогая ему увидеть необъятность внутреннего мира, который обладает силой пополнять существо. Вот. Как думаете, кто это сказал? Знаете? Кто мог такое сказать на семинаре РАНС? Предположение есть? Нет. Ну, я думаю, судя по вашему вопросу... Да, это нет. Явно физик. Это Адольф Портман. Зоолог. Зоолог, биолог и так далее. То есть, звучит очень, собственно, палеодиански. И такое, как вот... Нельзя сказать, что Илиада повлияла на все, что шло в рамках Ранос. Ну, мы не можем так сказать. Но определенное, конечно, влияние вот в этом направлении, оно было. Далее, что здесь? Бывает, находит интересное свойство подходов того же Пауля, например, Илиада к проблеме архетипов. Но это такой сложный вопрос, потому что некоторые говорят, что почему-то, что архетип у Илиады это вот то же самое, что архетип у Юнга. Но это несколько не так. Илиада вообще используется это понятие несколько в другом направлении. Но как в свое время в переписке с Юнгом Паули пытался вот это понятие архетипа вывести за пределы психического, за пределы такой вот материальной составляющей психики, то для Илиады архетипы тоже нечто большее, чем такие, тоже нечто психическое, же такое транспсихическое, транссознательное. Вот. Ну, собственно, у него и архетипы – это вот не набор архетипов Юнга, там, а вот это просто какие-то базовые парадигмальные модели, которые в сознании и деятельности человека, они проявляются всегда так или иначе. Так, что у нас здесь? Вот и еще раз заходим, собственно, на наследие Илиады. Ну, во-первых, как ни странно, Илиады ценил папа Иоанн Павел II. Вот, это тоже интересная оценка. Ну, собственно, за что он оценил? Ну, за то, что за возвращение к метафизике через интегральную антропологию. Вот, это такая медаль, вот, в честь Илиады ее в Румынии выпустили. Такое, что-то там, да, сакральное, профанное, вот, все в таком духе. Например, тот же Наталья Спинетта пишет, что Илиады интересовались и... Ну, такие деятели, может, и хорошо, как бы, чтобы, может, не надо было, чтобы они интересовались, ничего хорошего их не было. Это, ну, деятели Второго Ватиканского собора, вот, там, типа, Карла Раннера, Ива Кангара, Раймунда Паникара и прочих. Ну, они Хайдеггером интересовались и строили, пытались какую-то такую концепцию, но в итоге это привело к Второму Ватиканскому собору. Это, наверное, не есть хорошо, Второй Ватиканский собор. Поэтому опустим. Но в целом, ну, например, есть точки зрения среди современных протестантов из Индии, такой вот преподобный Джозеф Мутурадж, доктор тогда философии, профессор Нового Завета из Объединенного теологического колледжа в Бангалоре, что он отмечает, что Илиада интересен для вот этой протестантской теологии. То есть мы выходим, да, на влияние Илиады, что можно найти. Ну вот, например, протестанты считают, что можно найти, что можно преодолеть то, что называется, у них возникло в контексте теологии смерти Бога. То есть, например, пишет, что Илиада писал о небе и небесных богах, когда христианская теология была потрясена в самых своих основаниях теологии смерти Бога. Он говорил о Боге там наверху, когда такие богословы, как Робинсон, были заняты стиранием мифического языка трехэтажной вселенной. Ну и так далее. То есть, в то время как там Альтизер и прочие проповедовали атеизм как христианское Евангелие, собственно, что вот оно и есть, что у нас главное. Илиада все это дело критиковал и, собственно, утверждал вот эту вот концепцию там небесного божества, концепцию необходимости обращения к мифу, что миф – это не что-то такое плохое, что там, если там Бультман пытается демифологизировать Новый Завет, то можно обратиться к мифу и как к чему-то достаточно позитивному. Если вот вся вот эта линия там с тем же Банхёфером, Робинсоном, Альтизером и прочим пытались демифологизировать христианские сознания, да, иногда это сопровождалось обращением к тому же Хайдеггеру, что вот мы это демифологизируем, ну как в контексте критики, собственно, Хайдеггером, собственно, платонизм, а сейчас мы обратимся, вот, там, дизайну. Вот, ну, не знаю, к чему это. К хорошему тоже, мне кажется, особо не привело. А Лиаде, он говорил, да, но давайте обратимся к конкретному религиозному опыту, увидим, что миф, он все равно, мы от мифа никуда не денемся, и не нужно демифологизировать сознание совершенно, а давайте, собственно, миф исследовать. А, тот же, например, Пауль Тилих, тоже известный герман-американский протестантский богослов, тоже позитивно отзывался, там семинары с Лиаде проводил. Вот. То есть все это шло на некоторое, но некий такой ответ на попытку демифологизировать богословие, найти новую, собственно, почву для понимания мифа, того, что, собственно, это есть что-то, нечто ценное, важное, базовое. Ну, собственно, в рамках такого православия, даже скажем, православия тоже есть были православные авторы, которые высоко Илиады ценили. В американской православной церкви были в тех же 80-х годах. Ну и у нас, например, да, вот есть, сейчас я книг много не взял, но вот есть очень неплохая, маленькая, простая, может быть, даже где-то такая, нет, не будем негативно ничего говорить, есть книга вот у иеромонаха Варлаама, заведующая кафедрой библейской Тобольской православной духовной семинарии по феноменологии религии Лиады. Маленькая, простая, интересная. Если вот кто-то там пытается найти путь к Лиаде, то можно и читать ее. Здесь очень хороший, например, есть словарик по Лиаде, то есть каких-то терминов. Ну, более-менее все просто, понятно. Вот. Интерпретация тоже, ну, в целом оправданы. Вот. Что еще? А, ну вот, да, Жильбер Дюран. Что у вас пишет про Илиады? Открытие методологии эпистемологии глубины. Вот. Сам, например, опять же, ученик Илиады Ион Петро Кулианно, он считал, что Илиада вообще принадлежит к новой такой эпистемиологической парадигме. И если его не любят... Его не любили многие, до сих пор не любят, что, мол, что-то тут натянуто, что-то вот тут выдумал, а вот у нас есть другие факты, а вот что-то ты не особо научный, а вот на симпозиумы ты не ездишь, а вот и так далее. То для Кулианно, собственно, Лиаде, он представитель как бы вот такой новой парадигмы, эпистемиологической, смысл которой, собственно, в том, что говорят Кун, особенно первый Кун, Томас Кун, вот, и Фейерабин, в том, что в науке нет прогресса, все парадигмы могут оказаться хорошими, важными и так далее, поэтому мы не можем как выстраивать эту иерархию, вот, а мы должны с интересом обращаться к разным парадигмам, и современным научным, и религиозным, и почему бы мы не можем проинтерпретировать там с точки зрения традиции современность, вот как это делает, например, Илиада. Причем, как бы, вот что интересно, еще в 1937 году, как показывает Кулианно, ссылается это цитата из Вавилонской алхимии, он отмечает, что вот фундаментальный принцип такой куновско-фейерабинской эпистемологии, он у Лиады уже тогда есть. То есть Лиады пишет тогда, мы попытаемся доказать, что, когда он об исследовании алхимии, что история ментальной жизни человечества, отнюдь не будучи непрерывной эволюцией, также отмечена ритмом деградации и смерти фундаментальных интуиций, и что этот медленный распад ментальных синтезов, отнюдь не ступая последующим синтезам, может быть реконструирован в его наиболее важных стадиях. То есть нет как бы такого особо коммунитивного накопления в науке, а есть разные парадигмы, и мы можем ходить одним парадигмом, другим парадигмом, как равноценным. И эволюционного принципа совершенствования мы к ним применять не можем. Да, это, конечно, не такой хард-традиционалистский подход, где мы применяем деволюционный принцип. Вот, но все равно уже что-то такое, отличающееся от прогрессизма и от такого, ну, хард-традиционализма. Хотя, конечно, для Илиады, вот когда он говорит о современном, несовременном мире, там это характерно, там даже берешь ту же сакральные профаны, там видно, его, где его, на чьей стороне находится его симпатия. Да, хотя он пытается там говорить о том, что, мол, там, не так уж все, мол, было хорошо, как бы там, я не пытаюсь там все там, что было в традиционном обществе, оправдать, но понятно, что для него это более осмысленное общество, чем современное общество. И преодоление бессмыслицы должно идти через возвращение к истокам смысла, то есть к традиции. Вот. Что интересно, что касается естественных наук, то одним из принципов новой парадигмы, который по Кулиану предвещал Илиада, был интерес и возврат к аристотельским представлениям о космосе. Одновременно это ориентация на новый универсализм, то есть, кстати, за что Кулиану критиковал Илиада, ну, Илиада, конечно, молодец, вот, но Илиада слишком много почтения к современной науке, вот, то есть он пытается все-таки найти оправдание каким-то таким старым сакральным принципам тем, что, ага, вот смотрите, вот к чему-то интересному, очень похожему подходит современная наука. А с точки зрения Кулиану, да, плевать на эту современную науку с высокой колокольни. Вот. Мы вполне можем утверждать такую равноценность и значимость любой другой парадигмы без ссылок на то, что что-то похожее современные ученые нашли. Ну и что эти ученые нашли. Главное, не что они нашли, а где они встают в тупик. Вот, а где не встают в тупик, может быть, могут быть другие интерпретационные системы, вообще представления о мире. А сам Илиада себя и свою эпоху, вообще, кстати, вот тематика нового человека или тотального человека у него тоже с 30-х годов идет. Это, собственно, человек, который может объединить данные науки и сакральные традиции в неком новом синтезе, выйти к новым горизонтам познания. И здесь как бы это тоже, например, понятно, если мы понимаем, откуда идет Илиада. Что для Илиады вначале главной проблемой было то, что он сталкивается с тем, что современному наука, она не может, вот, человек стремится к познанию, а наука, вот эти, то, что дается методы современной науки, это познание не до конца удовлетворяют, а значит, нужно обращаться к чему-то еще, и так далее он идет уже, вот. Это по религиозному направлению. И, соответственно, интересен, вот появляется этот идеал нового ренессанса, универсального человека, такого полимата, который творит не фрагментарно, не специализированно. Сам он, в принципе, тоже как бы такой идеал и частично и проявляет. То есть он интересуется естественной наукой, он и пишет, но стихи, правда, он не писал, пишет художественную прозу, он и занимается изучением различных религиозных моделей, систем, практик, причем довольно много в самых разных направлениях идет. То есть вот это вот некое стремление, то, что Кулиану называл стремлением к фрагментарному, это, собственно, для него такая предпосылка вообще всей философской системы Илиады, поскольку для него вообще видение реальности могут быть только ускользающим. Реальность – это такая открытая система во многом. Не случайно он вот тоже молодой. Так, он писал, например, о том, что настоящая смерть – это понять все, уметь интегрировать все в замкнутую систему, уметь писать все в свою систему, даже то, что вы не можете вместить куда-либо. Называя это редуцируемым, рациональным жизненным импульсом или не знаю еще чем. То есть, в принципе, то, что, например, если что-то где-то концы с концами не сходит, система не замкнута, ну, это вполне хорошо в рамках этой этой парадигмы такой эпистемологической. Что еще? Как Илиада вообще развивает? Вот интересно, что в физике на Илиады ссылается вот тоже такой автор есть современный. Басараб Николеску, который, собственно, вот цитату по Илиаде, которую я читал, который с ним встречался в 70-х годах. Он физик-теоретик Национального центра научных исследований лаборатории ядерной физики высоких энергий университета Пьера Марии Кюри. И так далее. Что-то в ЮНЕСКО, соучредитель исследовательской группы про трансдисциплинарности. С одним с польским физиком они в 70-х теоретически открыли одну из элементарных частиц от Дерон, существование которой экспериментально подтвердили к 2021 году. То есть смысл вообще его идеи лежит как раз в том, что необходимость объединения физики и гуманитарных наук, включая исследования сакрального, через обращение к учению о многоуровневой структуре реальностей, и в которой как главную роль играет то, что называют принцип скрытого третьего, такого апофатического измерения, которое стоит за любыми полярностями. Это вот в контексте интереса, опять же, Илиады к Лупаску, к буддийским каким-то логическим системам. То есть для Николеску он пишет о том, что с одной стороны реальность она едина, с другой стороны множественна. И есть вот это представление о скрытого третьем, то есть такое как бы нечто, то, что стоит за вот любым коинциденцией, оппозиториум, некий такой философски постулируемый апофатический центр, который, с одной стороны, источник знания, он порождает и субъекты, и объекты, и любые как бы полярности. Вот. И стирание вот этого идеи о скрытом третьем познании, оно означает сведение человека к одномерности, чисто к такому исследованию материальных явлений. И полноценное знание вообще возможно при постулировании вот чего-то такого, находящегося между субъектом и объектом, которое, с одной стороны, рациональный источник рациональности, с другой стороны, любую рационализацию отвергает. Ну, тоже достаточно интересный автор, там он Жану Бьесу давал интервью, то есть тоже с анималистами связан, объемы книги писал, и вот тоже вполне такой физик-теоретик. Хотя тоже, конечно, в New Age там периодически экуменизм заносит. Ну, собственно, как и самого Илиады заносило. Вот. Было дело. Ну, что еще у Илиады может быть интересно? Вот это отношение к литературному труду как способности, вот, ну, вот в контексте науки, нового какого-то понимания, понимания науки, там, каких-то ученых, к труду как, собственно, тому, с помощью чего ты можешь как-то свое продвинуть, вот продвинуться в познании. То есть, с одной стороны, и самого Илиаду следует читать вот так вот методом тотального произведения, то есть у него и художественную, и нехудожественную литературу вместе. А с другой стороны, есть, собственно, и вот этот, собственно, опыт змея, о котором я говорил, написание, где иногда для того, чтобы, ну, если ты сталкиваешься с какой-то проблемой, да, то можно позволить вот через такое вдохновение поэтическое попробовать ее решить. Ну, здесь достаточно много интересного. Давайте к завершению уже пойдем, заканчивая. Тем более, что у нас не так много времени. Собственно, тоже тут Максим Медоваров говорил как-то на этой лекции, что Илиады такой крестьянский традиционалист. Я тоже склонен говорить об этом и так. Почему? То есть он вот находится действительно в зоне логоса Диониса. То есть он и между современным миром, и между традиционализмом, и между традиционализмом и официальной наукой. Он очень фасцинирован материей, но в грубый материализм не скатывается. Он реабилитирует сакральное, но именно в такой экзистенциалистской, феноменологической перспективе. У него вот это постоянное обращение, то есть он не дососкальзывает опять к космическому христианству, к юго-восточной Европе, к такой, к родной почве. Его, если мы художественные образы фантастические навели, они вот такого как бы дионисийским вращающимся перевоплощения, они полны дионисийского, эротического, каких-то символизма софиологических, около софиологических обобщений образов и так далее и тому подобное. Плюс это, конечно, сочетается, собственно, с идеей то, что Илиада, ну да, потомок крестьян и такой... особенности этого сознания достаточно интересно передает. И если обращаться еще к Одному Завету Илиады, это возврат к ресакрализации науки и через нее ресакрализации космоса. То есть, если Ильяда у нас фасцинирован наукой, занимается наукой, если он такой околокрестьянский традиционалист, традиционалист третьей касты, а третья каста все-таки крестьяне, а не буржуи, вот, то можно сделать вывод, что наукой должны заниматься те, кто и должны нормальным для европейского общества работать с материей. То есть, если наука в контексте, естественно, где-то работа все-таки во многом с материей, понимание материи, то... Собственно, науку народу, что называется, обобщенно говоря, крестьянам. Науку крестьянам. И, собственно, как Ильяда писал, у него была послевоенная статья «Судьба румынской культуры», где он отмечает, что народное космическое христианство продлило до наших дней великолепную попытку сделать космос более христианским, начатую святыми отцами, но прерванную по разным причинам в средние века на Западе. Собственно, вот этот крестьянский такой субъект, он не просто... Он, собственно, работает с материей, занимается преображением космоса в нашем православном духе. Ну, или это в рассказе Ивана это звучит даже почти... Ну, почти, мне кажется, по ориентации прям совсем противоположной. По-федоровски такая цитата. «Мы вдохнем дух в Землю, потом в Солнечную систему, в другие галактики и во все, что может там быть, и чего мы еще не знаем. А духотворим их, то есть дадим им толчок жизни, пробудим дух, который дремлет в каждой жизни. Благословим все творение, как у вас любит кое-кто говорить». То есть идея благословения творения через труд и через познание – обращающийся, собственно, к материальному миру, это тоже один из заветов Мирча Ильяды. Надеюсь, тоже будет услышан. Спасибо за внимание. Теперь, если есть вопросы, предложения, замечания, возражения. Несколько вопросов. Первый вопрос. Ну, если, во-первых, интересно, как вы интерпретируете, вы сказали, там, погиб странной смерти, да, ну, вообще, как бы считается, что на Кулиану было совершено покушение, вот, ну, говоря по-простому, примерно в том же стиле, что и недавно, да, вот, было. Ну, никто не знает, собственно, кто там за покушение так делает и не расследует. Да, ну, как сказать, вот это бы, мне это и интересно, как вы оцениваете, а кто действительно мог заказать его? Честно, не знаю. Да? Честно, не знаю, поскольку, ну, есть такая версия, что он критиковал легионеров. Но легионеров в то время там не было никаких легионеров. Там был престарелый Хорисима, который со своими соратниками сидел в Мадриде и ничем особым не занимался. Вот. А Кулиано не делал ничего такого, что не делали бы другие окололиберальные. А он был все-таки по идеологии, конечно, окололиберальным таким автором. Вот. То есть он и Ильяду критиковал за его симпатии 30-х, 20-х. Ну, 30-х годов. А, вот. Что такое он мог там открыть? С другой стороны, есть такая уже румыно-патриотическая точка зрения, что Кулиан скрыл страшную тайну масонов, гностиков, каббалистов какую-то. Его за это убили. Но как, поскольку это страшная эзотерическая тайна, то, естественно, поскольку они убили, поэтому она не была вскрыта, а поэтому это невозможно доказать. Раз это невозможно доказать, это очередное подтверждение тому, чего невозможно доказать. Вот, то есть неизвестно, непонятно, вот, честно говоря, не знаю, чему это... Если предположить наоборот, что тот же противник, что и сейчас наш противник, то есть, вот, ну, условно, если философски память сказать, постмодернисты, потому что его примерно убили тогда, когда... Ну да, конечно, ну я не знаю, вот честно. Если брать, ну, условно, там, какого-нибудь... Что? Ну, можно тоже добавить? Да, пожалуйста, мне было бы интересно. Не, очень интересно было, спасибо за лекцию. Я студент-религиовед, магистр ХГА. Но с моей точки зрения, это как раз вот это темное просвещение, потому что Кулиан, он полез вот в эти области, которые, возможно, не надо было, да, это открывать. И он же звонил там одному своему коллеге, своему ученику, перед этим он сказал, что я открыл то, что вообще открывать не следует. При этом внезапно случается пожар в доме, такой подозрительный, потом это смерть Кулиана, и, в общем-то, и все. Ну да, да, возможно, но никто как бы, да, не знает. Если мы сейчас... рассматриваем с точки зрения связи с традиционализмом, там, Ильяда, например, если это темное просвещение, то они как раз такие вот с двух сторон, да, такое противостояние, то вполне все логично, думаю. Ну, Да, возможно, какие-то оккультные структуры.